Вы слушаете фрагмент программы «Справедливая народная экономика». Сказитель Александр Соколов. Мы живем сегодня в современном мире. Он сегодня стал очень и очень, ну, такой взаимозависимый и тесный. Если, предположим, раньше, в старые времена, но это, опять же, я вынужден приводить некоторые цифры, вот почему раньше было гораздо проще? Ну, во-первых, вот, к примеру, в начале 20 века у нас на Руси каждая губерния выпускала весь набор товаров, который был необходим для этой территории. И они это между собой это все обменивались, то есть налажена была система. Это первое. Когда было местное самоуправление, земство, вот есть такие цифры. Вторая половина 19 века. Население где-то 143, тогда где-то 145 миллионов человек в той Руси, второй половины 19 века. Но тогда была и Польша, и Финляндия, и Аляска тогда была в составе России, ну и плюс Средняя Азия вся, и все то, что было как Советским Союзом. Вот такая огромная территория. Население было 145 миллионов человек. Всех чиновников вместе с силовиками было всего 123 тысячи. Представляешь существенную разницу? А сегодня этих ребят, которые реально ничего не производят, их десятки миллионов. На порядке больше, чем было. Если раньше без согласования с земством, без реальным пониманием того, что надо, то есть когда было местное народное самоуправление, то этих, ну, сказать, паразитов-халявщиков в таком количестве просто не могло быть. Их никто не мог себе позволить этих таких лодырей держать. И их не было на самом деле. Сегодня их расплодилось очень много. Это первый момент. То есть сама ситуация кричит о том, что если такая тенденция будет сохраняться, ну, я не знаю, мы просто сожрем сами себя. Ну вот, к примеру, великий родитель экономики этот Кудрин, да, который был там признан, ах, каким министром финансов, да, помнишь в свое время. Вот. Он сегодня заявляет о том, что 110 миллионов человек в России, да, они нерентабельны. Ну, представь себе, Леша, вот у меня лично вызывает это, ну, я не знаю, какой-то, ну, внутренний, я не знаю, как это назвать. Ну, как это так, человек такого уровня заявляет, что 110 миллионов человек в стране, вот, которая исторически сложилась и для чего-то настроила сама себя, эту державу, они нерентабельны. Это светило нашей экономики. Я, например, не могу с этим согласиться. Ну, хоть ты как. Понимаешь? Или тот же Греф, или кто там еще из них заявляет о том, что, ну, как минимум 30 миллионов не вписались в рынок сегодняшний. Это, ну, глубочайшая неправда и неуважение людей, которые эту жизнь строят и помогают этим всем толстосумам выживать. Но это одна сторона вопроса. Вторая сторона того, что сегодняшний мир, он стал глобальным, и во многом он тесно переплетается, взаимосвязан. И вот так называемые родители сегодняшнего мира, начиная еще с времен римского права, так называемого, они организовали систему, в которой на сегодняшний день все меньше и меньше число людей владеет все большим и большим числом ресурсов и финансов. О денежной системе говорить, ну, просто только ленивый не позволил себе разобраться, что на самом деле происходит. То есть сегодня деньги растут из денег, и, по сути дела, небольшая кучка людей сегодня старается забрать все ресурсы под себя и народом управлять только тем, который ему нужен. Все остальные, там, пенсионеры, люди каких-то других ненужных им профессий, они вообще им не нужны. Это балласт, от которого они хотят избавиться. Всякого рода изобретением, то болезней, то голодух, то войны, то еще что-нибудь. Понимаешь, это назвать справедливым, ну, никак не получается, даже в страшном сне. Мало того, сегодняшняя экономика, она в большей степени, ну, как считается, она привязана к инвестициям, так называемым. Да? То есть к инвесторам, которые вот придет нормальный инвестор и порядок наведет. А если посмотреть на мотивацию инвестора, то его-то задача только стяжание прибыли и больше ничего. Все. И он совершенно не заботится ни о людях, ни об их условиях жизни, ни о том, как им вообще находиться в этом пространстве, то, что мы называем жизнь. Ему главное выжать с них последние соки, добиться прибыли. И это уже вообще никак не связано даже с другими отраслями экономики, даже с другими свойствами человеческой жизни. Вот это все исчерпало сегодня до такой степени, что уже со всех дырок кричит. Ну, посмотри, все экономисты сегодня так или иначе все говорят об одном и том же, о том, что кризис жанра назрел. Тот же знаменитый Фукуяма, это американский США экономист, он определенно говорит, что он выпустил не так давно книгу, где делает анализ этой ситуации, определенно говорит о том, что ну, такое, в таком процессе вот эта так называемая буржуазная экономика, она вообще не может продолжаться. Она зашла в тупик. И сегодня со всех сил пытаются скрытые так называемые хозяева финансового бизнеса, они же привыкли как решать свои вопросы? Затеяли Первую мировую войну, решили часть своих вопросов, затеяли Вторую мировую войну, решили часть своих вопросов, вот, затеяли эту бучу в исламском мире, но тоже как-то там протянули свои эти самые. Мы же люди, когда не позволяем себе вникнуть в это дело, да, вот, что с чем взаимосвязано, как научиться с этим разбираться, мы просто терпим, мы просто терпим. Ну еще чуть-чуть, ну еще чуть-чуть. Вот там есть руководители, министры, президенты, там еще что-то такое. Вот они знают, они должны. А сами не вникаем и просто отдаем на откуп тем ребятам, у которых ни стыда, ни совести, я бы сказал, вообще не человеческий строй психики. Вот именно эти и управляют экономикой, к сожалению. А мы не даем себе труда что-то человеческое почувствовать и внедрить. Вот. Ну, я просто приведу один такой простейший пример, вот, который у нас на Донбассе. Да? Добывает шахта уголь. Ну, приблизительно. Стоимостью одной тонны угля не более 1000 гривен. Себестоимость вот, на шахте добыть его. Пока он в этой так называемой экономике попадает на электростанцию для того, чтобы вырабатывать электроэнергию, он проходит этапы СБУ, президента, всякого рода посредников, всяких устроителей вот этих схем и так далее, он становится 3500. Электростанция находится, ну я бы сказал, вот, допустим, в Донецке, ЗУГРЭС, которая находится от шахт, ну, я не знаю, ну, в 3-5 километрах, да? Понимаешь, вот движение этих 3-5 километров, даже он не успел поменять свою себестоимость, он вырастает до 3500 гривен. Только вот в этой схеме. Понимаешь, они свято верят, что они занимаются экономикой. Но вот сам по сути, можно назвать это экономикой? Перевезли на 5 километров, и уголь стал 3500 гривен. Это то, что он продается уже электростанции. Но все вот эти вот клопы, тараканы и эти самые соски сидят и отжимают свое. Это все у них называется экономикой. Ну вот сколько может протянуться такая ситуация? Они свято верят, что все правильно, все хорошо. И вот это вот, ну я бы сказал, беспардонный такой цинизм, они называют, ну а ничего личного, бизнес. У нас бизнес, ничего личного. Вот сколько это может протянуться? Да недолго, недолго осталось, если все будет продолжаться таким же самым образом. И поэтому ситуация сегодня просто катастрофически орет о том, что, ребята, надо что-то делать, надо что-то делать. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.